Глава третья. Опасения. «Он меня видел! Канцлер меня видел!» — зашептала я подруге, когда мы добежали до нашего коридора. «А это был сам канцлер? Не может быть!» То ли восхитилась, то ли ужаснулась она. «Откуда ты знаешь?» «Видела его на одном приеме», — отмахнулась я. Выуживать информацию из памяти Анны было легко. Я уже к ней адаптировалась. Присутствие канцлера на дороге неподалеку от монастыря меня удивило, но мало ли, что он там делал. А сегодня стало понятно, что он тесно связан с церковью. Вот, лично одержимую сюда привез. Интересно, кто она такая, раз сам канцлер занимался ее транспортировкой, и как она стала одержимой? Но все эти вопросы были неуместными в данную минуту, и я быстро их отмела. «Надо же, а я в нашей провинции никого знатнее губернатора никогда и не видела». Канцлер, который на минуточку еще и герцог, подругу явно впечатлил. «Неважно», — зашептала я. «Беги к себе, тебя он, кажется, не заметил, а вот я, похоже, нарвалась на наказание». «Хорошо, если простое наказание, а не увеличат срок пребывания в монастыре. Я слышала, что такое бывало», — ужаснулась Ланая. До нее, наконец, дошла вся серьезность ситуации. Дело в том, что мы с ней, как бы это правильно охарактеризовать, отбывали наказание послушанием в монастыре. В королевстве такой закон. Если девушка провинилась перед обществом, приступила нормы морали или как-то иначе себя дискредитировала, ей давался второй шанс. Считалось, что если она пробудет в монастыре, установленное настоятелем ее храма, время и отмолит свой грех, то сможет снова вернуться в общество, обновленной и чистой перед Пресветлым и людьми. Де юре так оно и было. Но де-факто никто, разумеется, не забывал промаха девицы. Но шарахаться уже не шарахались и на приемы приглашали. Припоминать случай, из-за которого она попала в монастырь, тоже считалось нетактичным, однако это не мешало делать обидные намеки. У такой девушки снова появлялся шанс выйти замуж и устроить свое будущее, но ни о какой блестящей партии уже не могло быть и речи. В общем, Божий закон был и соблюдался, а люди все равно люди. Что касается Ланаи, то она попала в монастырь несколько месяцев назад и всего на полгода. Как я поняла, ее подвела эмоциональность. И кажется мне, что настоятель был к ней очень лоялен. Насколько я успела узнать, здесь отправляли в монастырь на больший срок и за меньшее прегрешение. А виновата Ланая была в том, что поверила брачному аферисту и согласилась бежать с ним венчаться в ближайший храм. Ситуация усугублялась тем, что у нее уже был жених. «Мне так жаль, что я поддалась порыву», — вздыхала Ланая, рассказывая мне свою историю. «Ведь Жак, мой настоящий жених, очень меня любит. И пусть он немного полноватый и не так красив, но, представляешь, он меня простил и сказал, что будет ждать». Ланая всхлипнула. «Какая же я была дура!» «Ничего, главное, что тебя с тем аферистом догнали, и вы не успели повенчаться. И теперь ты знаешь, кто есть кто, и больше не совершишь прошлых ошибок». Утешала я подругу. В этот момент она казалась особенно хорошенькой, и я понимала парня, который влюбился в ее рыжие кудряшки, задорно вздернутый носик и блестящие зеленью глаза. Ну, чистая ведьма! Так бы ее заклеймили в наше средневековье. Но полгода в монастыре для такой деятельной девушки — целая жизнь. К удивлению, меня не вызвали к Аббатисе ни через час, ни через два, ни на следующий день, ни через неделю. И если поначалу я дергалась, ожидая неприятного разговора, то потом меня посетило даже некоторое разочарование. Жизнь в монастыре была настолько скудной на впечатление и однообразной, что я поймала себя на мысли, что была бы не против пообщаться с канцлером и обсудить увиденное в церкви. Мне очень хотелось знать больше об одержимых и о том, что увидела той ночью. Я пыталась найти информацию в книгах монастырской библиотеки, но из того, что было разрешено читать, выудила лишь то, что и так знала о духах изнанки. Я даже несколько раз заговаривала с монашками на эту тему, но быстро поняла, что если буду и дальше настаивать, то меня ждет неприятный разговор с Аббатисой и не самая простая епитимья. В монастырях святого Корела вообще большую часть дня принято соблюдать тишину, чтобы монашки могли сосредоточиться на молитве, а болтовня, тем более о духах изнанки, не приветствовалась. Примечание. Епитимья. У верующих церковное наказание, посты, длительные молитвы и так далее. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Но мы с Ланаей частенько нарушали это правило и тихонько разговаривали во время изготовления свечей. Свободного времени у нас было крайне мало. Мы или работали, или трапезничали, или молились, или молились. И лично я молилась о том, чтобы время моего заключения в монастыре скорее подошло к концу. Я хотела жить полной жизнью. Умерев, я поняла, как много не успела и не сделала, и не хотела терять ни минуты. И тем тяжелее мне было переносить заточение. Были мысли бежать из монастыря. Я даже поделилась ими с Ланаей, но она быстро разложила мне все по полочкам. «После такого семья точно от тебя откажется, и останется только идти на паперть или в куртизанки. Уж лучше я полгодика проведу здесь и буду иметь возможность вернуться к нормальной жизни». «А если пойти работать гувернанткой или, скажем, писарем?» Подруга хмыкнула. «Без рекомендаций или хотя бы диплома об окончании женской гимназии для нас этот путь закрыт. В писаре же вообще только мужчин берут». «Да, у меня было домашнее обучение», — припомнила я. «И у меня, поэтому нам нужны рекомендации, но, сама понимаешь, сейчас нам их никто не даст. Можно, конечно, попытаться сдать экзамены в гимназии экстерном, но для этого нужно заплатить немаленькую сумму. А денег на это у нас с тобой нет, и взять их неоткуда», — рассуждала Ланая, окуная фитиль в воск. Свечи здесь делали именно так, многократным окунанием в расплавленный воск, пока не наберется достаточный слой. «Можно, конечно, попытаться устроиться гувернанткой к какому-нибудь вдовцу. Таким симпатичная мордашка важнее рекомендаций. Но чем мы тогда будем отличаться от куртизанок?» «И не поспоришь. Неужели у аристократок без рода за спиной вообще нет никаких вариантов?» «Есть», — кивнула Ланая. «Монастырь». На этом тот наш разговор и закончился. «Послушница Анна!» Позвала меня монашка, отвлекая от чтения молитвенника. Вернее, от размышлений, которые я прикрывала чтением. Но не было во мне достаточно смирения, чтобы постоянно молиться. И вообще, со смирением у меня вышла промашка. Наверное, потому даже не умерла по-человечески. Я вздохнула и подняла голову. «Тебя вызывает аббатиса. Поторопись!» Строго произнесла монашка и повернулась, уверенная, что я тут же последую за ней. «Вызывает? Зачем? Я в чем-то провинилась? Или...» Мне очень хотелось задать эти вопросы, но я уже знала, что это бесполезно, а потому встала и, да, пошла следом. Когда вошла в кабинет аббатисы, то не поверила своим глазам. Там, вместо ожидаемой персоны, за массивным дубовым столом сидел канцлер. А когда дверь за моей спиной захлопнулась, я осознала, что кроме нас двоих в кабинете никого нет.